мучите нас своими большими взглядами. Вы душите и отбираете кислород. Крепкие дружбы давно клялись распадами. Нет уже слова такого, единый народ. Каждый готов цепиться в горло и съесть. Каждый готов с улыбкой выслушать лесть. В каждом из нас течет русло реки, но вместо воды огни. Иди в ногу рядом со мной, не бойся. Вокруг паразиты и жены монархи. Иди рядом со мной, не беспокойся. Ведь мы дети анархи. Как крысы бегут толстосумы, когда для них жарко. И прячутся словно кошки при виде собак. Но бедных и стариков им не жалко. Главное, чтоб не касался их этот бардак. Нам нужно выстроить стены от этого мира и показать, кто достоин здесь быть. Это поле войны, как большая сатира. Ты должен бороться, если хочется жить. Иди ногу рядом со мной, не бойся. Вокруг паразиты и жиды монархи. Иди рядом со мной, не беспокойся.